Несколько часов я едва ли могла найти себе место от тревоги. Не выдержав, встала и нервно вышагивала, шатаясь от слабости по спальне, пока Бетти практически насильно не усадила меня в кресло, а мистер Уоллен принес успокоительный чай. Заваривать его правильно, в отличие от миссис Макстон, он не умел, а потому пустырник ощутимо горчил, а Мелисса не смягчала этой горечи. Но я все послушно выпила, считая секунды и удары собственного сердца. В тот момент, когда миссис Макстон наконец вернулась, я с трудом сдержала радостный возглас. Экономка же, быстро раздевшись, поднялась ко мне, стряхивая снежинки с кружевного чепца и очень бережно неся пакет. Едва она вошла, хватило взгляда, чтобы Бетси понятливо нас покинула, а следом вышел пес, а уже затем миссис Макстон закрыла двери и неожиданно опустила взгляд. Я от тревоги, уже не знавшая, куда себя деть, и в целом пребывающая практически в состоянии паники, прямо спросила: «Миссис Макстон, что все это значит?» Серо-водянистые глаза несколько виновато взглянули на меня, и миссис Макстон, набрав воздуха, решительно пересекла пространство спальни, села на кресло напротив меня и произнесла, глядя в пол: «Ночью в постели с вами был мужчина». Я изумленно воззрилась на миссис Макстон. Почтенная женщина, тяжело вздохнув, устало произнесла: «Не удивляйтесь, а, впрочем, изумление лучше страха. Мисс Вайерти, он был здесь». «Я?» У меня не было слов, в то время как домоправительницу уже, кажется, было не остановить. «Он был здесь, окно было приоткрыто, следы растаявшего снега имелись на подоконнике, а дверь к вам я не могла открыть до самого того момента, как лорда Девернетти начало ломать от вашего заклинания». Счастье, что чай я уже выпила, так что пустая чашка беззвучно упала на подол моего халата. «Его расчет понятен», — продолжила, торопясь рассказать миссис Макстон. «Он желал скомпрометировать вас, поэтому все следы были оставлены намеренно и расчетливо. И, мисс Вайерти, у вас все еще кровь. Обнаружив ее следы на простыне, я решила, было что...» Она судорожно выдохнула, на миг сжала кулаки, стараясь взять себя в руки, а затем торопливо развернула принесенный ею сверток. И я увидела ту самую черную шелковую ночную сорочку, в которой проснулась сегодня ночью, с подпаленными отметинами и вензелем КД, который продемонстрировала мне миссис Макстон. «Кристиан Девернетти». Расшифровала она мне вензель, кои, увы, и так уже был понятен. Лорд-старший следователь заказал ее некоторое время назад, а вчера забрал заказ. Упаковку я нашла здесь, как и цветы, и конфеты, и бутылку игристого вина. «И, мисс Вайерти, дорогая, как вы?» Я пребывала в потрясении, абсолютном, основательном, неимоверном потрясении. «Мисс Вайерти», — встревожилась миссис Макстон. Я слова выговорить не могла. «Может, чай?» — по-своему поняла меня домоправительница. «Мерзавец!» — все же выдавила я. И попыталась было вскочить, но миссис Макстон, неожиданно крепко ухватив за запястье, почти силой заставила сесть обратно. Несколько секунд она смотрела на меня с чувством дикого сожаления, которое не сумела скрыть, и лишь после произнесла, стараясь говорить очень тихо и рассудительно: «Мисс Вайерти, о случившемся знаю я, знаете вы, и знает этот проклятый дракон». Она оборвала себя, судорожно вздохнула и вновь размеренно заговорила: «Если мы придадим случившейся огласке, у нас останется лишь один путь — стать леди Девернетти». «Да никогда!» — не скрывая ни ярости, ни охвативших меня чувств, воскликнула я. Миссис Макстон продолжала крепко удерживать мою руку, и в ее взгляде было столько боли, что я заставила себя забыть о собственной. «Нам придется молчать», — тихо, но очень уверенно и решительно произнесла домоправительница. «И вам, и мне. Что касается дракона, пусть докажет, что вчера ночью он находился в вашей спальне». И она встала, сжимая в руках злополучную сорочку и с отчаянием взирая в окно, за которым, по традиции Вестернадана, к ночи опять разыгралась метель. «Лорд Девернетти не смог войти в дом сегодня. Это то же заклинание, что вы использовали на лорде Арнелли?» — тихо спросила экономка. «Да, миссис Макстон», — так же тихо ответила я, ощущая себя бесконечно подавленной обстоятельствами. «И по делам», — уверенно решила моя домоправительница. Для меня все простым «и по делам» не заканчивалось. Протянув руку, я забрала у экономки сорочку и обнаружила причину, по которой, вероятно, даже не почувствовала, как меня переодевают. Ткань, казавшаяся чистым шелком, обладала эластичностью, несвойственной данному материалу. «Вашу сорочку он разрезал», — уведомила миссис Макстон. Мое лицо приняло пунцовый окрас. Думать о произошедшем было мерзко, стыдно, гадко и в целом... «Хорошо, что у вас женские недомогания», — обронила миссис Макстон. Это впервые порадовало. Это и наличие на мне панталон, как следствие этого. А если бы панталон не было... «Ну какой же мерзавец!» Я задыхалась от возмущения. И в то же время смятение и ужас в полной мере овладели мной. «В моем доме! В моей спальне!» Не потревожив ни собак, ни мистера Уоллана, ни даже приставленного ко мне боевого мага, на моей постели, о господи, я теперь никогда не смогу спокойно спать, «Я хочу принять ванну», — с трудом поднимаясь, сообщила я миссис Макстон. «Две ванны или три. Возможно, четыре. Я чувствовала, как дрожат мои ладони, и в целом эмоции едва поддавались описанию. «Вы можете ночевать в спальне профессора», — предложила миссис Макстон. «В любом случае, я не оставлю вас более ни на секундочку, мисс Вайерти».